Что ты скажешь, если сейчас он подойдет к нам? Зачем ты на памятник кричала? А я знаю, что я скажу, выпятив нижнюю губу, храбрится Динка. Значит, ты хочешь, чтобы твою мать арестовали, да? Шепчет Хохолок. Скажи, что ты грозила мне, а я стоял за памятником. Но полицейский спокойно идет своей дорогой. Когда звон его шпор затихает, губы мальчика расползаются в смешливую улыбку. Темные глаза щурятся. «Ты вообще какая-то смешная. Ходишь по дорожкам и все приглядываешься к чему-то. Я давно слежу за тобой». «Я приглядываюсь к весне. А вот к чему ты приглядываешься? Думаешь, я полицейского испугалась? Фью!» — хвастливо присвистнула Динка. «Да я их видела, перевидела в своей жизни целыми кучами. Ты в каком классе?» Вдруг спрашивает она, взглянув на пряжку пояса, туго стягивающего складную фигуру мальчика. «Я в четвертом, а ты?» «Я во втором, а перейду в третий. Со всеми пятерками». «Ого, со всеми пятерками! А я почему-то думал, что ты двоечница». «Ну да, я уже целый месяц как отцепилась от двоек». Мальчик покачал головой. «Двойки, как репей», — задумчиво сказал он. «Прицепятся к человеку, и куда он, туда и они. У меня есть одна такая, по русскому письменному. А уже скоро экзамены, надо исправиться». «Исправляйся», — сказала Динка. «Я уже исправилась». Около выхода из сквера стояла девочка с корзинкой мохнатых фиолетовых цветов. Внутри каждого цветка желтела пушистая сердцевинка с дрожащими усиками. Динка ахнула и вцепилась в рукав своего товарища. «Цветы, цветы! Это настоящие, живые! О, купи мне, пожалуйста, купи!» Андрей смущенно порылся в карманах. Глаза его часто замигали. «У меня нет денег», — заикаясь, сказал он. «Но я нарву тебе таких цветов. Я знаю, где они растут. В пуще водицы, около пруда. Их там целые тысячи. Там вся поляна фиолетовой от них», — внезапно загораясь, добавил Андрей. «Так пойдем туда сейчас!» — в восторге подпрыгнула Динка. «Да нет», — улыбнулся Хохолок. «Туда надо ехать. Это же пуща водица. Она под Киевом. Туда надо ехать с утра». «С утра? Так поедем завтра». «Но завтра ведь будний день. Тебе надо в гимназию, а мне в реальное». «Чепуха! Я не пойду в гимназию. А ты тоже согнись вот так с утра, как будто у тебя живот болит. А потом мы уедем». Динка схватилась обеими руками за живот и придала своему лицу такое выражение, как будто у нее внезапно начались колики. Андрей расхохотался, а потом серьезно сказал: «Нет, притворяться я не буду. Я не люблю вранья. Мой отец никогда не врет, и я никогда не вру». «Но ведь каждый человек хоть иногда врет, тогда и ты можешь», — попробовала схитрить Динка, но, видя, что брови мальчика нахмурились, замолчала. Потом снова жаркой мольбой стиснула на груди руки. «Хохолок! Знаешь что, Хохолок, тогда просто скажи своему отцу и своей матери, и даже в реальном, что зацвели самые первые мохнатенькие фиолетовые цветы». «Эти цветы называют сон», — растроганно сказал Андрейка. «И мы поедем за ними завтра же. Только я никому ничего не скажу. Там ведь взрослые люди, они этого не понимают. Мы поедем и все», — решительно добавил он. «Конечно, поедем и все. Что нам, сядем да поедем. Где ты скажешь, там мы и вылезем. Может быть, на пруду, а может, на той самой полянке». Динка шла и болтала. Счастливая его обещанием, она сразу стала такая кроткая и послушная, что Хохолок с удивлением поглядывал на нее сбоку и думал: «Не скучная девчонка, то такая, то сякая. Поеду уж, повезу ее». И, морща лоб, он заранее придумывал, как оправдать свой пропуск в училище.